Глава 55. «Не нравится мне все это», — пробормотала Шанда, плотнее кутаясь в подбитый мехом плащ. «От бутылки ее оторвали, вот что ей не нравится», — сказал орк, обращаясь ко мне, но даже не подумав понизить голос. «А кому-то не нравится, что ему не дали», — вдруг выдала эльфийка. «Потому завали ебало и делай дело». «О как!» Я вопросительно взглянул на Варгу, но тот лишь с ухмылкой пожал плечами. «Мне вот интересно, собираясь в поход, Аккари не могут не собачиться?» — спросил я варвара, когда мы взгромоздились на прирученных лопасей и двинулись в путь. «Вопрос, я так полагаю, риторический?» — весело отозвался тот. «Ага». Утро выдалось на редкость промозглым, даже сильнее, чем обычно. Растянувшийся отряд в сопровождении десятка гонсаков, почти половины боевой силы гнаца, выступил на север. Справа величественно ворочался почти черный океан, слева раскинулась стылая заснеженная степь, а над нами хмурились свинцовые тучи, насылающие злой холодный ветер. В отличие от моих товарищей по несчастью застрять в этой дыре, я отнесся к предстоящему походу философски. И даже с интересом. Все лучше, чем сидеть в хмурых думах и лакать горячий бугур. Меня даже не пугала перспектива отлететь обратно в Инклюдус и потратить еще пару недель на новый путь досюда. Надеюсь, это приключение отвадит круговерть мысли о безымянном и его путях, о которых я уже передумал и так, и эдак, и раз так, и вот так. «На, глотни, друг!» Варга протянул мне небольшую замотанную в шкуру фляжку. «Бррр! Что за дерьмо? Будто моча мамонта!» Я едва не блеванул от тягучей вонючей хрени, что оказалось в ней. Но, как ни странно, неприятное послевкусие быстро прошло, сменившись на тепло в груди. «Называется Угулык. Я вчера подкатил к Хегу и сказал, что миссия доблестных Аккари будет под угрозой, если он не сцедит нам немножко спиртного из своих запасов. Если ты покажешь фляжку Шанда, у тебя будут нехилые шансы завалить ее прямо за тем камнем. Ха-ха!» «Она неприступна, мой друг», — с фальшивой грустью покачал головой Варга. «По крайней мере, в ближайшие месяцы». «А что так?» «Ты не знаешь, что и всегда разбитое сердце». «Вот оно что». «Ага». Мы продолжили путь, лениво перебалтываясь о нашем отряде. И знаете что? Кажется, я начал потихоньку проникаться такой жизнью. Идти куда-то сквозь ветер, чтобы завалить ужасных тварей в компании боевых товарищей. Романтика. И пусть за доверие кое-кого я не дал бы и ломаного гроша, но всегда есть парни типа Варги. Настоящие солдаты удачи. Погода тем временем ухудшилась. Ветер задул с удвоенной силой, и пошел мелкий колючий снег. Несколько часов хода, и мы достигли разоренного стойбища. Жак, казавшийся сущим колобком в меховой дохе бородатый малый, что являлся командиром ополчения гнаца, остановил караван и призвал нас к невысокому холму, у подножья которого виднелся частично поваленный частокол. «Это тут, Гавалги!» — сказал он, тыча в разоренное стойбище. «Здесь так здесь. Пора осмотреться», — пробормотал орк, зачем-то доставая с пояса топор, коим его снабдили гномы. Хотя тишина и мертвенное спокойствие говорило о том, что все вороги давно уже отсюда ушли. «Вот и осматривайся, а я пока здесь покукую», — буркнула Шанда. «Пойдем, составим ему компанию», — бросил я Варге, мы спешились и вслед за орком переступили через разломанный частокол. Внутри царил хаос. Слегка присыпанные снегом развалины небольшой хибарки, зияющие дырами сараи и кровь. Много крови. Даже новый снежок был не в силах скрыть трагедию, что здесь разыгралось пару дней назад. «Ща блевану», — сказала вдруг Эми, выглядывая из-за наших спин. На эльфийке действительно не было лица. Ее черная кожа стала серой от холода, а на ресницах и бровях смешно намерзли льдинки. «Придержи животик, сестренка. По большей части это кровь лопасей». Варга ткнул ногой в припорошенную тушу. Из живота бедной скотинки змеились кишки. «Какая к черту разница?» Пробормотала эльфийка и отошла в сторонку. Асгадан, достав на всякий случай лук, застыл посередине двора и принялся меланхолично созерцать мрачное небо. А мы с Шотой и Варгой быстро обшарили разоренное стойбище и уже вскоре нашли то, что искали. «Вот он, гад!» — рыкнул орк с натужным кряком, откидывая пару бревен. А гномики-то не пальцем деланные. Завалили ублюдка. Я растолкал быстро столпившихся вокруг Шоты товарищей и протиснулся мимо чистокола к находке. Твою ж мать! Тварь из изнанки лежала на спине вдоль заборчика, будто загорая. Лишенная головы, она, кажется, вся состояла из одних лишь мускулов, когтей, рогов и пастей. Оскаленные рты разъявились в последнем усилии перед смертью, зияя рваными ранами на каменном теле. Да, труп твари был скорее похож на мраморную статую, чем на останки некогда живого существа. А я? Я вдруг вспомнил, где видал подобных. В долине выбора богов. Эти монстры глодали колонны, поддерживающие свод храма. Черт, как давно это было! Как же они ее завалили? Спросил я окружающих. Хрен его знает, протянул Шота. Ран вроде не видно. А Варга сплюнул и мрачно сказал. Они и не завалили. Пробой закрылся, а этот кусок говна просто не успел вернуться на ту сторону. Веселость варвара явно подугасла, когда он воочию увидел то, с чем мы должны были столкнуться. «Так значит, дело сделано?» — с надеждой спросила Эми. «Пробой закрыт? Можем возвращаться?» На что полуорк лишь рассмеялся. «Ха-ха-ха! Если бы! Они вернутся!» «Раз открывшись, прореха не будет затянута, пока ее не перегрузят рвущиеся оттуда монстры. Только после этого она схлопнется». «Откуда ты это знаешь?» Подозрительно спросил его орк. «Книжки надо читать». «Это все лирика». Я пнул ногой труп, который впрямь оказался каменным. «Кто знает, как нам попасть наизнанку? Шота?» «Пускай читатель книжек тебе подскажет, Гулхус Будан». Выругался орк и, повесив секиру на пояс, свалил из разоренного стойбища. «Обиделся, что ли?» — хмыкнул Варга. «Монстры изнанки вернутся сюда. И едва мы с ними столкнемся, как провалимся в изнанку. Ну а там кто кого?» «Это звучит веселее», — вдруг хрипло вставил Асгадан. И это были первые его слова, что я услышал за 2 недели. «Нам нужно спланировать битву». Я посмотрел на что-то бормочущего под нос орка, хмурую Шанда, меланхолично разглядывающую горизонт, и бледную Эми, что, кажется, прямо сейчас лишится чувств от одной мысли, что нам придется махаться с подобными тварями. «Это будет труднее, чем кажется», — сказал я. Ночь быстро укрыла промерзший разоренный хуторок. Где-то недалеко пофыркивали лопаси. Ветер стих, и потому, несмотря на разгулявшийся морозец, стало даже будто бы теплее. Располагаться внутри полуразрушенного стойбища, конечно, не стали, а разбили лагерь в 50 метров правее. В лунном свете сгорбившиеся, накрывшиеся меховыми плащами гонцаки казались просто припорошенными легким снежком холмиками. У еле тлеющего костерка сидели Варга, Шота и еще один бородач, коим выпало нести первую стражу. По идее, следовало бы дрыхнуть без задних ног, но ко мне сон почему-то все не шел. То ли выдувался зябким ветерком, то ли не оставляющим меня зрелищем жуткой твари из изнанки. «Ну, так я ее и натянул, чтобы знала, как хорохориться. Ха-ха! Она-то дура, не понимала, с кем дело имеет. Думала, я просто ля-ля, обычный деревенский смурдюк. Рога наставлять надумала. Ха-ха-ха!» «Ну вот и зря ты ее. Не со зла она», — перебил смех орка Варга. «Какого, мать его хрена, не со зла? Она ж с моим лучшим другом перепихнулась у меня за спиной! Твою ж б***ть мать!» «Да вы, орки, в темноте все одинаковые, вот и перепутала!» С полминуты Шота молчал, и я уже подумал, что ща Варга отведает орочего кулака. Но потом с подозрением выдавил. «Это что, шутка, что ли?» «Разве заметно, что я шучу?» Все тем же абсолютно серьезным тоном ответил варвар. Еще с полминуты тревожной тишины... И Шота вдруг грянул громовым смехом. «Нет, это шутка, брат! Ха-ха-ха-ха! Шутка!» Черт подери, он этим гоготом всех перебудет. Впрочем, судя по всему, всем было плевать, и в отличие от меня, они дрыхли без задних ног. Полуорк и орк снова начали чесать что-то о бабах, а я перевернулся на другой бок. Может, так удастся уснуть. Стоп, «А это что за хрень?» Я вгляделся в посеребренную лунным светом тундру. Что-то неуловимо изменилось в окружающем пространстве. Словно тень на мгновение закрыла звезды на самой периферии зрения. Но стоило повернуть голову в этом направлении, как беспокоящее чувство переместилось дальше за спину. По глазам резанула боль. Я зажмурился, встряхнул головой и снова посмотрел на небольшую прогалину в 20 метрах от нас, близ посапывающих лопасей. Но снова не смог долго выдержать этот незримый взгляд. «О, небесные срани! Да что за хрень? Враги?» Но никаких крадущихся к нам чудищ видно не было. Если только они не подкрадываются с той стороны. Ё-моё! «Они здесь!» — вскричал я, вскакивая и обнажая меч. И в тот же миг на утоптанной лопасями поляне возник прорыв. Или, скорее, нарыв. Пространство разошлось, будто прогнившая кожа. Оно буквально расползлось лоскутами, выблевав в наш мир первого монстра изнанки. Копошащаяся масса с влажным чавком плюхнулась на снег, но уже через пару секунд поднялась, неустойчиво балансируя на пяти ногах. В слегка посеребренной тьме трудно было рассмотреть подробности строения тела и номерового гостя. Что-то массивное, почти квадратное, размером с танк, и очень-очень опасное. А вслед за первым монстром появился и второй. «В строй!» — заорал Жак, пинками собирая своих воинов в подобие шеренги. «Ко мне, но не рядом!» — рявкнул Варга, и мы, Акари, сбились к нему, сгруппировавшись в разряженную группу. На несколько секунд все застыли. Гномы ощетинились острыми секирами и сами были похожи на какого-то доисторического животного, покрытого снаряженным острыми металлическими рогами панцирем. Мы же просто ждали. «Ну и где, мать ее, эта изнанка?» — пророкотал орк, поводя мечом. Выглядел он одновременно и забавно, и устрашающе. С клыков свисали намерзшие сосульки, но морда была такая, что казалось, он сейчас пойдет рвать монстров изнанки голыми руками. На это не замедлила отозваться Шанда. «В трусах поищи, придурок!» «Разве что в твоих, детка!» «Заткнитесь!» — крикнула Эмми из-за спины Шоты. «Варга, что делать-то?» «А я почем зна...» «Если что делать нам, мы не знали...» То, что делать им, монстры, кажется, узнали. Потому как в этот момент одна из туш, придя в себя, вдруг прыгнула длинным тяжелым прыжком в сторону замыкающего фланг бородача. Дзинь! Тренькнули тетивы на луках. И уже на лету в отвратную тушу вонзилось сразу три стрелы. Впрочем, совершенно без какого-либо эффекта. Тварь тяжело приземлилась, а гном, ловко увернувшись, шибанул по протянувшейся к нему лапе топором. Отрубленная конечность еще в полете обратилась в камень, с глухим стуком бумкнувшись в снег. «Они смертные!» — заорал Жак. «В атаку, братья!» Гонсаки завопили, что есть мочи, и, воздев секиры над головами, более не раздумывая, бросились на монстров изнанки. «Ой, дебилы!» — протянул Варга, и мне хватило полуминуты, чтобы догнать, почему он так нелестно отозвался об умственных способностях смелых бородачей. Мгновение, и твари, словно повинуясь решениям единого мозгового центра, слитным броском врезались в надвинувшуюся на них шеренгу гномов. Бам! Закутанные в подбитые мехом плащи фигурки кубарем покатились по снегу. Монстры изнанки закружились, метко выстреливая то одной, то другой вдруг удлиняющейся лапой. Притоптанный снег быстро окрасился кровью. Рррр! О, как часто глупость приводит к смерти! И если в Дарагаре смерть для нас всего лишь игрушка, то для этих бородатых парней она необратима. Черт подери, но почему нас не переносит-то? Шота был уверен, что стоит Акари оказаться рядом с ними в реальном мире, как тут же Дарагар должен был втянуть нас в себя. Но время шло, а мы все так же растерянно стояли и смотрели, как гонсаки отдают свои драгоценные жизни. Проклиная себя за мягкосердечность и воздев меч к звездным небесам, я с глупым ревом ринулся на бешено крутящихся на месте противников. Огромные, размером с две поставленных плечом к плечу коровы туши, скалились многочисленными хаотично разбросанными по телу зубастыми пастями и были чудовищно быстры. Бац! Меч с влажным чавком легко вошел в бок монстра. Я вынул клинок, отпрыгнул от протянувшейся ко мне лапы и вновь вонзил его в тот же бок. Б***ть! С тем же успехом можно было рубить копну сена! Единственное, чего я добился, это того, что тварь отвлеклась от лежащих на снегу раненых гномов и обратила все внимание на меня. Мимо пролетели стрелы, что-то заорал Шота, и я, как в замедленной съемке, увидел, как одна из пастей чудовища внезапно удлиняется на гибком рукаве из мышц и цапает меня за ногу. Конечность обожгло острой болью, и... В тот же миг я кубарем покатился по заросшему кустарникам склону. Перед глазами промелькнули какие-то системные таблички, а уже в следующее мгновение я со всего размаху врезался в толстый ствол дерева. Бам! От удара вышибло дух, и на несколько секунд я подвис между мирозданиями, хватая воздух ртом сродни выброшенной на берег рыбе. В глазах летали звездочки, а грудь, кажется, забыла, как дышать. Уар! Кошачий рык разнесся по окрестностям, а наверху, меж кустарника, возникла темная туша чудовища. Жайрал, монстр изнанки, 37 уровень. Я выругался и принялся лихорадочно набрасывать на себя всевозможные бафы. Никого из моей компашки рядом видно не было, а это значит, что этого ублюдка мне придется вывозить самому. На 17-м уровне.